Здесь я расскажу о нашей встрече с Абрахамом буквально в нескольких словах. Благодаря ежедневным 15-минутным медитациям мы с Эстер смогли получить ответы на многие насущные вопросы. Хотя Эстер испытала очень сильные физические ощущения уже во время нашей первой медитации, нам все же понадобилось около 9 месяцев для того, чтобы вступить в какое-то подобие разумного контакта с коллективным сознанием. Разумного, поскольку голова Эстер начала методично двигаться, и мы обнаружили, что ее нос выписывает в воздухе слова, как если бы она писала на невидимой глазу доске «Меня зовут Абрахам». Вот что Абрахам рассказал о себе самом. Абрахам – это не единичное сознание, какое представляете вы в своем единичном физическом теле. Абрахам – это коллективное сознание. Существует не физический поток сознания, и когда кто-либо задает вопрос, огромное количество точек сознания сливается в единое представление, поскольку в данном случае только одно человеческое существо, Эстер, может воспринять и озвучить его, поэтому оно и кажется вам единичным. Но в действительности мы представляем собой многоликое и многомерное мультисознание. Я немедленно начал задавать вопросы, и Абрахам отвечал мне, вначале используя для этого нос Эстер. Позднее Эстер научилась переводить нефизические идеи Абрахама на наш язык с помощью пишущей машинки, а еще несколько месяцев спустя начала словесно озвучивать информацию, которую получала от него. Буквально на пару лет раньше я открыл для себя материалы Сетха, информацию, которая легла в основу популярных книг Джейн Робертс и Роберт Батц, которую они получили способом, очень похожим на наш. По существу, эти книги в какой-то степени помогли мне понять, что именно с нами произошло. Но, насколько мне известно, ни я, ни Эстер ничего не ждали и не просили для себя лично. Я просто ждал и просил указать мне способ, как можно сделать жизнь других людей более наполненной и счастливой, но никогда не думал, что знание придет ко мне таким путем. И Эстер и мне, как воздух, была нужна мудрость Абрахама, и он хотел нам ее открыть. Но при этом мы не понимали, как подобный феномен, весьма странный на первый взгляд, можно приспособить к нашему хорошо налаженному бизнесу. Лично я считаю, что принципы в бизнесе должны быть такими, чтобы их можно было не только освоить самому, но и обучить им других. Я часто заявляю, что мое намерение заключается в том, чтобы человек, с которым я общаюсь, поднялся на более высокий уровень или, по крайней мере, остался там же, где и был на момент нашей встречи, и ни в коем случае не спустился ниже из-за общения со мной. Эстер же считает, что любые принципы должны вызывать при их применении положительные эмоции. На первых порах Эстер, принимая информацию от Абрахама, испытывала довольно сильное физическое противодействие. Например, раньше, начиная разговор от имени Абрахама, она сидела в кресле, глаза ее были полузакрыты, а руки крепко сжимали подлокотники. Ее резкий голос точно соответствовал этой напряженной позе. Шли годы, и на просьбы многих тысяч людей Абрахам продолжал давать ответы через Эстер. Во время приема информации ее тело стало расслабляться, она смогла открывать глаза, затем начала жестикулировать. Спустя еще несколько лет прогресс был налицо, она уже не сидела и не стояла, словно прикованная к стулу или кафедре, а могла свободно расхаживать из стороны в сторону. Одновременно с тем, как расслаблялось тело Эстер, изменялся и ее голос. Если бы вы для сравнения послушали одну из наших ранних записей, то могли бы почувствовать эту разницу. Вначале в ее голосе было нечто, напоминающее иностранное. На акцент неизвестного происхождения. Но сегодня, спустя почти 20 лет после того, как она стала говорить от имени Абрахама, этот голос практически неотличим от голоса самой Эстер. То различие, которое вы могли бы заметить сейчас, я назвал бы мыслительными и позиционными установками Абрахама. Еще один совет, который я хотел бы дать прежде, чем закончу это предисловие. Если вы читали нашу предыдущую книгу «Просите, и дано будет вам», то знаете, чему учит Абрахам. Он говорит, что цель нашей физической жизни на Земле – творить и получать от этого радость. Мы здесь не для того, чтобы исправлять или спасать этот мир. Единственная цель всего, что бы мы ни делали – стать счастливыми. И Абрахам говорит нам, что нет ничего более важного, чем человеческое счастье. Но если мы пришли сюда не для того, чтобы что-то исправлять или переделывать, то как же узнать, насколько успешно складывается наша жизнь на Земле? Абрахам учит, что успех не измеряется ни числом каких-либо достижений, ни имуществом, которое мы успеваем накопить. Абрахам говорит, что успех определяется только той радостью, которую мы испытываем в течение жизни. вы сможете обнаружить, что здоровье, богатство, отношения с другими людьми или физическое совершенство вовсе не то, что может сделать вас по-настоящему счастливым. И, возможно, удивитесь, когда узнаете, что лишь осознанное обретение и поддержание вибрационного баланса поможет вам в исполнении любых желаний и, помимо прочего, принесет долгожданное счастье. Мы с Эстер уже более 2 десятилетий используем учение Абрахама, чтобы поддерживать и укреплять наши отношения друг с другом. Нами привлечено к сотрудничеству множество талантливых, невероятно одаренных, знающих партнеров, которые взяли на себя решение всех деловых и административных вопросов, чем немало способствовали распространению этого учения. У нас появилось много прекрасных друзей и коллег по бизнесу, но в то же время мы не забываем и старых добрых знакомых, даже если больше не ведем с ними совместных дел. Наше здоровье в полном порядке. Никаких докторов, разве что в качестве друзей, никаких медицинских обследований и никакой медицинской страховки. Конечно, физические недомогания иногда случаются, но они быстро проходят сами по себе, стоит нам только восстановить энергетический баланс. Что же касается финансового положения, то в прошлом году мы заплатили налогов на сумму большую, чем все доходы, полученные за все годы до того, как нами были изучены принципы осознанного намерения. Другими словами, это сработало. Помимо всего прочего, я не знаю 2 более счастливых людей, чем я и Эстер, за исключением, возможно, наших внуков – Лаурелла, Кевина и Кейт. Мы путешествуем по стране, проводя семинары по искусству принятия, в которых участвуют 1000 людей приблизительно в 50 городах в год. Мы водим нашего дорогого монстра, переоборудованный туристический автобус почти 14-метровой длины. Те, кто смотрит нашему любимцу вслед, видят на нем яркую и очень крупную надпись «Жить» значит радоваться. Я помню, что с 5-летнего возраста хотел хоть как-то помочь людям стать счастливее. Наверное, и вы были такими же. В течение жизни я искал и находил множество разнообразных способов, чтобы добиться этого. Я пишу это предисловие, испытывая чувство глубокой благодарности ко всем, кто помог мне, кто оставил в моей жизни свой след. Этих имен слишком много, чтобы я мог перечислить все. Не могу сказать, что учение Абрахама способно привлечь самого Абрахама в вашу жизнь, но оно позволяет распространять его мудрость повсеместно. Мы безмерно счастливы, что такая возможность нести людям всего мира эту философию радости и духовности была предоставлена нам. От всего сердца, Джерри. Более мелким шрифтом. Необходимо учесть, что не всегда удается точно выразить нефизическую мысль, которую получает Эстер, словами английского языка. Тогда приходится придумывать новые словосочетания или по-новому использовать привычные слова. Например, писать их с большой буквы, чтобы описать иной взгляд на жизнь.